Синтез. Синтез, самовмещающий, самый доброжелательный, может создавать то благотворное сотрудничество, в котором все человечество так нуждается сейчас. От высших представителей духовного мира до низшего материалиста-торговца. Все согласятся на том, что без синтетического сотрудничества никакое дело не может быть построено. В культуре целых государств мы видим, что там, где был понят и допущен широкий синтез, там и творчество стран шло и плодотворно, и прекрасно. Никакое обособление, никакой шовинизм не даст того прогресса, который создает светлая улыбка синтеза. Не подумаем, что сказанное есть ненужный трюизм. Именно сейчас множество понятий глубоко извращено в непонимании или в личном желании придать им какое-то случайное значение. От самых высших понятий, можно сказать, от Бога и до мельчайших наших личных ощущений, так часто все злоумышленно перетолковано, искажено. Что же должно делать человечество в этих случаях явной порчи основных понятий? Не должно ли оно немедленно очищать их и возвращать к их естественному первоначальному значению? Ведь можно создавать совершенно новые понятия и выражения, но приклеивать к вековым понятиям новое эгоистическое обозначение совершенно недопустимо. Таким порядком жизнь вместо улучшения и оформления будет приходить в нестерпимый хаос, в то смешение языков, о котором так символически повествует Библия, во образе Вавилонской башни. Конечно, все прогрессирует. Жизнь нуждается в новых, определительных для новых открытий и порожденных ими обстоятельств. Мы имеем новые названия лучей, газов разных энергий и планет, и всего того, что не было известно дню вчерашнему. Будем создавать эти новые обозначения, заботясь о том, чтобы они были и выразительны, и звучны, и прекрасны. Может быть, создастся какой-то совсем новый язык. Пусть будет так. Во вмещении поймем и его, но подставлять под исконные понятия, созданные и завещанные нам бывшими культурами, наши произвольные и часто самомнительные значения было бы ошибкой, ведущей за собою плачевные и продолжительные последствия. Ведь это было бы своеобразной работой на разъединение и разложение, тогда как обязанность каждого мыслящего существа думать о сотрудничестве, о синтезе, о строительстве добром. Было бы целым огромным научным трудом исследование о всех злоупотребленных и извращенных выражениях. Надо думать, что кто-то найдет возможность выполнить и это задание, так необходимое человечеству. Теперь же хотелось бы уточнить определение двух понятий, с которыми ежедневно приходится сталкиваться в обиходе нашем. Многозначительно приходится повторять понятия о культуре и цивилизации. К удивлению, приходится замечать, что и эти понятия, казалось бы, так уточненные корнями своими, уже подвержены перетолкованиям и извращению. Например, до сих пор множество людей полагает вполне возможным замену слова «культура» цивилизацией. При этом совершенно упускается, что сам латинский корень «культ» имеет очень глубокое духовное значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение жизни. Казалось бы, совершенно ясно, что каждая страна проходит степень общественности, то есть цивилизации, которая в высоком синтезе создает вечное, неистребимое понятие культуры. Как мы видим на многих примерах, цивилизация может погибать, может совершенно уничтожаться, но культура в неистребимых духовных скрижалях создает великое наследие, питающее будущую молодую поросль. Каждый производитель стандартных изделий, каждый фабрикант, конечно, является уже цивилизованным человеком. Но никто не будет настаивать на том, что каждый владелец фабрики уже непременно есть культурный человек. И очень может оказаться, что низший работник фабрики может быть носителем несомненной культуры, тогда как владелец ее окажется лишь в пределах цивилизации. Можно легко себе представить дом культуры, но будет очень неуклюже звучать дом цивилизации. Вполне определительно звучит название «культурный работник», но совсем иное будет обозначать «цивилизованный работник». Каждый профессор университета вполне удовлетворится названием «культурного работника», но попробуйте сказать почтенному профессору, что он работник цивилизованный. За такое прозвище каждый ученый, каждый творец почувствует внутреннюю неловкость, если не обиду. Мы знаем выражение. Цивилизация Греции, цивилизация Египта, цивилизация Франции. Но они нисколько не исключают следующего, высшего в своей нерушимости выражения, когда говорим о великой культуре Египта, Греции, Рима, Франции. В прошлых статьях о культуре мне приходилось называть культуру почитанием света. В результате мы и не уйдем от этого понимания. Культ всегда останется почитанием благого начала, а слово «ур» нам напоминает старый восточный корень, обозначающий свет, огонь. Но, может быть, я слишком воодушевлен понятием культуры, поэтому обратимся к наиболее прозаическим определениям толковых словарей и энциклопедий. Пресловутый Вебстер определяет цивилизацию как акт гражданственности или цивилизованное состояние, относительное преуспеяние в социальной культуре. Тот же словарь определяет культуру как акт улучшения и развития воспитанием дисциплины. Просвещение и дисциплинирование, полученное умственным и моральным воспитанием, утончение, характерные достижения народов или социальных организаций, как, например, греческая культура. Большая энциклопедия этики совершенно опускает определение слова «цивилизация» как не входящего в круг высоких этических понятий и посвящает культуре следующие строки. Культура. Бэкону мир обязан этим термином так же, как и философией о культуре. Хотя в самом себе понятие культуры достаточно широко выражает все формы духовной жизни человека, мыслительной, религиозной, этической, но более всего понимаемо как высшее стремление человечества утвердить смысл своего внутреннего бытия. Это стремление выражается рядом контрастов по разделению мыслительному и действенному. Наиболее основные контрасты по делению физическому и духовному с их дуализмом животности и человечности. Идеалами культуры человек устремляется к высокой мыслительной жизни, а не к насилию, стремясь к вышне удаленному, а не к ближайшему физически. С общественной точки культура противопоставляется промышленным занятиям, различая их по качеству работы. Как видим, говоря о культуре как о почитании света, мы лишь синтезировали существующие определения. Если кто по незнанию будет настаивать, что понятие культуры соединено лишь с культурой физической, он покажет просто свою ограниченность. Если кто-то будет вспоминать какое-либо прежнее, неудачное злоупотребление этим высоким понятием, он просто будет пресекать себе возможность к совершенствованию, утончению сознания и вмещению. Нам приходилось встречаться с очень определенными пониманиями этих двух понятий среди народов. Народ считает каждого, одевшего белый воротничок, цивилизованным человеком. Для этого даже коверкая — это где-то услышанное слово. Каждый грамотей уже цивилизован. Так, хотя и в примитивных формах, правильно понимается начало первой гражданственности. Но решительно все народы, поверх этой гражданственности, легко всем доступны, чувствуют существование чего-то высшего, к чему неизбежно стремится каждый ищущий дух человеческий. Для этого высшего обозначения у каждого, даже примитивного народа, существует свое слово, которое скажет вам о высшем взаимопонимании, о высшей духовности, о знании высшем и о радостях духа. Это не будут чисто клерикальные понятия. Они будут соответствовать именно нашему понятию, наследованному нами от великих нахождений латинской культуры. Может быть, мы могли бы взять такое же понятие из китайской или даже из тибетской письменности. Но Запад просветился латинским обозначением этого понятия, поэтому мы не можем извращать его лишь в угоду кому-то, кто хотел бы своевольно применить или извратить его. Почему-то все очень легко понимают обозначение «Всемирный день культуры», но «Всемирный день цивилизации» может быть истолкован очень странно и даже несколько комично. Пример соотношения этих двух так принятых понятий культуры и цивилизации напоминает нам, как много в таких же соотношениях или забыто, или перетолковано. Мы знаем, сколько старинных заветов нуждаются в новом переводе, ибо многие определения нашего ближайшего прошлого оказываются или неопределяющими, или примитивными, ибо не забудем, что конец XIX века не очень послужил к утончению и уточнению научных и философских терминов. Но сейчас мы находимся в преддверии очень знаменательного времени, во времени сознательного синтеза, когда никакие обветшавшие условные нагромождения не должны мешать стремиться к свету и к ничем не стесненному познанию. Кто-то подумал о том, что само произнесение слова «культура» уже заключает в себе самомнение и гордость. Но ведь это не так. Ведь каждое стремление и совершенствование есть нечто как раз обратное самомнению. Самомнящий удовлетворяется и не двигается, но ищущий стремится и готов ко всяким невежественным выходкам со стороны, лишь бы только протолкнуться по пути к свету. Ведь этот свет не есть отвлеченность. Ведь нахождение наших великих ученых говорят нам о тех близких возможностях, которые еще четверть века тому назад казались несбыточной утопией и вызывали даже в тогдашних научных учреждениях лишь улыбки сожаления. Но мы счастливы видеть, как эволюция человечества, хотя бы даже в своеобразных путях, но очень быстро изменяет смысл всей цивилизации. А за этим актом будет происходить и накопление культуры. И если люди начнут мыслить о культуре, начнут вводить в обиход свой это священное понятие, они вовсе не будут самомнительными, но лишь покажут себя готовыми к высшему вмещению. Благодетельный синтез поможет и ввести в обиход жизни оздоровляющие высокие понятия и научит вмещать то многое, что еще вчера казалось или пустою отвлеченностью, или неприменимую неуклюжестью, или просто смешным с точки зрения условных привычек, предрассудков и суеверий. Не суеверие ли, не предрассудки ли испортили так многие прекрасные понятия, и приходится теперь молодому поколению бесстрашно поднять забытые сокровища во имя лучшей и светлой жизни. Гималаи.